Глава 31. Все мои хозяева, и старые, и новые, оставили меня в подвешенном состоянии. Госпожа Олдерли тоже не выражала желания со мной встретиться. Мне бы следовало этому радоваться, ведь новая встреча с ней ни к чему хорошему не приведет. Однако я, напротив, был разочарован. Влечение похоже на зуд. Чешешься ты или пытаешься его игнорировать, он все равно тебя беспокоит. Ну а пока я исполнял свои прежние обязанности под руководством господина Уильямсона. Занимался его корреспонденцией, писал под диктовку, проверял гранки. От его имени обсуждал с господином Ньюкомбом вопросы, касавшиеся печатания газет, а также руководил сетью временных работников, в основном женщин, которых мы нанимали для того, чтобы они распространяли наш новостной листок по всему Лондону. Хотя в Саффолке я не нашел ни Ловита, ни его дочь, мои хозяева, похоже, меня в этом не винили. Уильямсон вдруг объявил, что я буду получать дополнительные 10 шиллингов в неделю. К тому же он дал мне фунт и велел найти камзол, в котором я не буду позорить ни его, ни своих сослуживцев. Начальник дал мне понять, что благодарить за эти щедрые жесты следует его, но я подозревал, что за ними стоит Уильям Чифинч. Через 2 дня после моего возвращения я направлялся в Скотланд-Ярд и по пути в Пебл-Корт встретил Чифинча. Увидев его в 3 ярдах от себя, я поспешил отвесить поклон. Чифинч прошествовал мимо с гордо поднятой головой. Если он меня заметил, то не подал виду. С разносчиками газет всегда возникали трудности. Платили мы им мало, и работали они всего несколько часов в неделю. Но мы нуждались в их услугах так же, как они нуждались в наших деньгах. И случалось, что эти люди, несмотря на низкий статус, оказывали на нас большое влияние. Когда я только вернулся из Саффолка, возникли подозрения, что 3 разносчицы пренебрегают своими обязанностями, и экземпляры газет не доходят до некоторых таверн, кофеен и подписчиков. Уильямсон пришел в ярость. Он скрупулезно контролировал распространение газет, так же, как и другие свои дела. В этом была и его сила, и его слабость. Начальник велел мне втайне проследить за 3 женщинами по очереди и выяснить, оправданы ли жалобы. Работа была малоприятной и по природе своей неблагодарной. Но через 2 дня загадка разрешилась сама собой. Одна женщина оказалась пьяницей, по дороге не пропускавшей ни единой пивной, и к вечеру впадавшей в бессознательное состояние. У 2-й было 4 детей, младший грудной младенец, старшему не исполнилось и 6, и она не могла оставить их одних на весь день. А 3-я — Маргарет Уизардин, служанка госпожи Ньюкомб. Хозяйка поручала ей тяжелую работу по дому, вымещала на ней плохое настроение и время от времени использовала ее в качестве няни для младших отпрысков. Маргарет у Ньюкомбов не жила, у нее был муж и собственный дом. А еще она располагала достаточным количеством свободного времени, чтобы подрабатывать, разнося газет в Смитфилде и окрестностях. И вот на нее пожаловался тамошний владелец таверны. Я выяснил, что Маргарет невиновна, она отвергла ухаживание этого человека, и тот в отместку подал на нее жалобу. Снисходительностью Уильямсон не отличался. Первые 2 разносчицы лишились работы. Он был готов поступить так же и с Маргарет, объяснив свое решение тем, что эта женщина наверняка выставляла на показ свои прелести, а значит, вина за случившееся лежит на ней. Однако на самом деле Уильямсон просто не хотел портить отношения с владельцем таверны. Я взывал к его милосердию. Увы, отчасти преследуя собственные интересы. Мне не хотелось нарушать покой в доме Ньюкомбов. В конце концов, Маргарет оставили на службе, и я договорился, чтобы она разносила номера газет по другому маршруту. На первый взгляд, Маргарет не производила впечатления женщины, способной пробуждать в мужчинах страстный пыл. Она была плотного телосложения, широкая в бедрах, но при этом маленького роста, с ярким румянцем и черными кудрявыми волосами. Она прониклась ко мне благодарностью за помощь. Здоровье больше не позволяло супругу Маргарет зарабатывать на жизнь. Ее муж служил во флоте, но его комиссовали 7 месяцев назад, и все это время он тщетно ждал, когда ему заплатят все положенное жалование целиком. Этот человек был серьезно ранен в битве с голландцами. Маргарет оказалась доброй и, насколько возможно, в ее положении честной женщиной. Чем лучше я ее узнавал, тем больше симпатии к ней проникался». С отцом она тоже поладила, и, заботясь о здоровье старика, я платил Маргарет, чтобы она выводила его на прогулки. Отцу нравилось прохаживаться по берегу реки. Шагая в сторону Сити, он с любопытством ребенка во все глаза смотрел по сторонам, не понимая, что за развалины кругом и почему местные жители не возведут на пепелище новый город. Но в этот раз отец захотел пойти к Уайт-Холлу. Позже Маргарет рассказывала, что батюшка веселел на глазах точно школяр, отпущенный на каникулы. Он указал на массивное прямоугольное здание банкетного дома, возвышавшееся среди дымовых труб и зубцов на крышах строений пониже, теснившихся вокруг. «Здесь, моя дорогая, мы расправились с кровавым королем и подготовили Англию к пришествию короля Иисуса», — с улыбкой сказал он ей. Маргарет и ее муж жили в Эльзасе. Так лондонцы прозвали район «Уайтфрайерс», поскольку жизнь там была такой же неспокойной, как и в настоящем Эльзасе, раздираемой распрями провинции на границе Германии и Франции. Лондонский Эльзас располагался на месте мужского монастыря и окружавших его земель. На востоке — Темпл, населенный законниками. На западе — Брайдуэлл, где кишмя кишат шлюхи. На севере — Флит-стрит, на юге — Темза. До дома Ньюкомбов в Савойе оттуда было всего несколько минут пешком. Пожар не обошел Эльзас стороной, обратив множество домов в руины и пепел. Но некоторые здания уцелели, ведь монастырь был построен по большей части из кирпича и камня. Несмотря на разрушения, Эльзас оставался почти таким же многолюдным, как и до нашествия огненной стихии. Люди селились прямо на развалинах, находили убежище в подвалах после пожара, оказавшихся под открытым небом, и забивали уцелевшие дома до отказа. Эльзас обладал особым преимуществом, благодаря которому его обитатели закрывали глаза на любые изъяны. В средние века вся округа была объявлена убежищем. Хотя монастырь давно распустили, право убежища сохранилось по сей день. Эльзас являлся автономией, а это означало, что с точки зрения закона район был независим от большого города, который его окружал. Поэтому Эльзас стал пристанищем мошенников, убийц, воров, попрошаек и уличных девок. Объединяясь против незваных гостей, они сопротивлялись любым попыткам нарушить старинное право на убежище. Ни один магистрат не осмеливался пересечь границу Эльзаса, ведь в противном случае его избили бы, а то и вовсе прикончили. Даже королевская гвардия боялась заходить в Уайтфрайерс. Муж Маргарет не был проходимцем. Он просто имел несчастье лишиться части ноги, защищая свою страну. Однако у него были неоплаченные долги, поскольку флот задолжал ему жалование за полтора года. А значит, выйдя за пределы Эльзаса, он рисковал угодить под арест. Вот почему супруги жили там, где до них не могли добраться приставы. «Теперь нас не трогают», — с ноткой гордости в голосе рассказывала мне Маргарет. «В Эльзасе не так уж и плохо, надо только привыкнуть. Может, Сэм и одноногий, зато и кинжал, и пистолет у него всегда при себе. Когда мы только переехали, он одному негодяю палец отрезал». Вот такой была Маргарет Уизардин. Если бы меня спросили, что я о ней думаю, я бы рассудил, что эта женщина ничем не может быть мне полезна, разве что для исполнения определенного поручения, и то лишь на короткое время. Уверен, что и Маргарет не считала меня значимой фигурой. Для нее я был всего лишь человеком, благодаря которому она приносила беспомощному мужу несколько лишних пенни в неделю. Но все изменилось, когда мой отец исчез».